Глава вторая. Френ в фургончике. Фея Френ первой заметила, что Пегги исчезла. Френ каждый день прилетала в липовый дом и помогала, а точнее мешала, Пегги. В частности, предлагала самые разнообразные дурацкие идеи. Поставить в городе огромный памятник Френ, украсить фасад липового дома гигантским портретом Френ и переименовать Гламбург во Френбург. Фея не показывалась в липовом доме всего 2 дня, и именно в это время Пегги пропала. Деньки эти выдались на редкость ветреные, и Френ никак не могла выбраться из своего фургончика, который висел в ветвях высокого дерева неподалеку от Проливуда. Она толкала двери изо всех сил снова и снова, 9846 раз, но открыть так и не смогла. Она даже попробовала вылезти через крошечное окошко, и тоже ничего не получилось. Ее высокая прическа не прошла. «Дорогие фанаты, помогите! Я не могу выбраться из своего фургончика!» Вопила она, но ее никто не услышал. Кроме Джули, которая пару раз пролетела мимо. «Это ты, Джули Джамбо Винкс? Джули Джамбо Винкс!» Джули вскинула голову и сделала вид, что не слышит. Позже она уверяла, что действительно не слышала. Когда ветер наконец стих, Френ выбралась из фургончика. Прическа у нее съехала на бок, а платье так измялось, что напоминало раздавленный цветок. Сдув со лба выбившуюся прядь, фея устремилась к липовому дому. Она пронеслась над доками, которые Пегги пыталась обустроить с тех пор, как стала королевой. Раньше Пегги сама жила в доках. Это был далеко не лучший район Водостока. Но новая королева привела в порядок некоторые дома, отремонтировала прогнившие полы и заштопала дырки в шторах. А для тех ведьм, чьи жилища оказались совсем ветхими, Пегги придумала вот что. Она уговорила миссис Брю отдать ей красивые туфли из магазина, а потом превратила их в домики с помощью заклинания, того самого, которое теперь знали все ведьмы, смотревшие битву. «Помогите отыскать мне уютную кровать. Я шнурочки завяжу и спасибо вам скажу». Но Пегги занималась не только доками. В первый же день своего правления она устроилась на ступеньках липового дома и стала принимать посетителей. Каждую ведьму она спрашивала, что ее беспокоит и что, на ее взгляд, стоит изменить. Девочка помогла многим ведьмам. Старая Хильда Трип попросила новые ноги, потому что ее собственные были слишком старые и болели, так что долго ходить не получалось. Пегги не смогла поменять ей ноги, но зато соорудила для старушки чудесное летающее кресло. Молодая ведьмочка Элис Спун сказала, что очень хочет стать пекарем, но не знает, с чего начать. Пегги договорилась, чтобы ее взяли стажером в кондитерскую пироги и пирожные, вот и все. Френ попросила учредить новый праздник — День Френ Великолепный. Пегги ответила, что обязательно над этим подумает. «Пегги!» — завопила Френ, подлетая к окну липового дома, которое Пегги никогда не закрывала, чтобы фея могла прилетать, когда хочет. «Ты представить себе не можешь, что со мной произошло! Я 2 дня просидела в фургоне! Не могла выбраться даже к парикмахеру!» Она круто спикировала к окошку. «Пэк?» «Шмяк!» Окно оказалось закрыто. «Тррр!» Френ заскользила вниз по стеклу, а потом по стене и, наконец, плюхнулась на землю. Едва она успела мысленно возмутиться, что Пегги посмела закрыть окно, как входная дверь распахнулась. Френ подняла палец, собираясь хорошенько отчитать королеву, открыла рот и... тут же закрыла. На пороге стояла всем известная, злющая и коварнейшая ведьма Фелисити Бет. А рядом с ней нахальная, но преданная Эгги Хуф.